Глава 51. Только в воскресенье 10-го вспомнил Василий Кириллович о письме. Вчера он не обратил внимания на слова Дювернуа, и теперь, почувствовав себя лучше, не в силах побороть любопытство, развернул, принялся читать. О, это вовсе не обычное было письмо. Это был удар по нему Третьяковскому. Признаться, он готов был к критике, но вот сейчас, да и не спорил автор, а предлагал ни много ни мало новый способ стихосложения, содержащий критику его трактата. Депеш пришла в Академию на адрес собрания, и, видимо, Ададуров или Тауберт, осознав всю важность изложенного, переслали ему. Печать была сорвана. Выходит, письмо читали. Но, что обидно, читавшие не приложили даже записки, может, побоялись быть заподозренными в сношениях с опальным поэтом. Нет, все верно было куда проще. Рассуждение свое предлагал вниманию ученых мужей студент Михаил Ломоносов, обретающийся сейчас в университете Фрейберга. По сути, автор и не скрывал, что взял за образец новый способ Третьяковского, но перекроил его. Да как? Василий Кириллович не мог припомнить молодого человека, хотя однажды, по просьбе Ададурова, читала им лекцию как раз о новом своем стихосложении. И вот результат. Юноша, решив разобраться в законах построения стиха, выдал свои правила. Правила, безусловно, оригинальные, дерзкие, что и свойственно молодости, но порочные, до конца ошибочные, ибо строились отнюдь не на законах родного языка. Восставая против здравого смысла, студент предлагал считать не хорей, а ямб главным размером нового российского стихосложения. Оно понятно, наслушался и начитался дробных немецких стихов и, переняв их звучание, решил привнести на родную землю чужеродный размер. И надо же, облёк форму закона. Российские стихи также, кстати, красные и свойственные сочетаться могут, как и немецкие. Понеже мы мужеские, женские и тригласные рифмы иметь можем, то услаждающая всегда человеческие чувства перемена, ионы меж собой перемешивать пристойно велит, что почти во всех моих стихах чинил. Подлинно, что всякому, кто одни женские рифмы употребляют, сочетание и перемешка стихов странно кажутся. Однако, ежели бы он к сему только применился, то скоро бы увидел, что оное тоже же приятное красно, коль в других европейских языках. Последнее, конечно, против него выпад, подлинно. Да кто ж право дал такое, не разобравшись сразу утверждать? Сказано ведь четко было, что ямбом писать можно, и разные рифмы применять, да только не в героическом стихе, а понеже музыкальное его звучание хуже всего для российского уха слышится. И вот нате. Еще и примеры приложены. Он вдруг вспомнил давний свой диспут в Сорбонне со всезнайкой Шароном. Ломоносов, как и иезуит, допустил изначальную ошибку, и она потянула за собой всю цепь рассуждений. Что ж, диспут так диспут. Придется вновь отстаивать свое кровное, и он уж постарается объяснить доходчиво. Помни, что ирония — лучший пособник в споре, он стал подбирать ответные слова. Но письмо задело заживое, распалило. Кровь снова закипела в жилах. И он даже потряс кулаком невидимому оппоненту. Юнец, наивный юнец, считает, что можно просто и безболезненно перенести законы одного языка на другой и убеждать еще, что не во вред русскому. Вот где оплошность. Он прищелкнул языком от досады и принялся декламировать слух. Весна тепло ведет, приятный запах веет, всю землю солнце греет, в моем лишь сердце лед, а грусть прочь забавы бьет. Верно, он подметил, непривычно звучат вирши. Пример его ямбического триметра, скучно, однотонно, тра-та-та-та-та. Он отстучал вялый ритм. Неубедительно. Слух не улавливает высокой гармонии. А ведь тут же сам Ломоносов приводит хореические или совсем уж прекрасные дактилические строчки. Вьется кругами змея по траве, обновившись в расселине. Высокопарно, тягуче, образно, точно и звонко, и метко. Так, так, только так следует писать. Нечего мудрствовать. Бесспорно, Ломоносов не лишен дара, и со временем может статься из него стихотворец, ежели прекратит ставить свои эксперименты. Он схватывает образ, рисует его прямо, дерзко, и это многое значит. Но стих не поется, стучит, как кувалда по наковальне. После каждого слова хоть цезуру ставь. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой. Мелко нарублено, звучит, что с твоя таратайка по камням, и это называется ода на взятие Хотина. Шкапнет несовершенно была одноименная ода Витынского, но, написанная хореями, она взмывала вверх, возносила сердце в пиетическом восторге, необходимом для героического стиха. А здесь же, сколь не пиши восторга вверх высокой, прячется героика в мелкой траве общей словесной вязи, тонет звук фанфар в барабанной перекличке созвучий. Оду харьковчанина, правда, он сам дотягивал, правил корректуру. Но получилось-то в конце концов, ибо соответствовало великому событию торжественным звучанием истинно одических строк. А здесь? Не откладывая дело в долгий ящик, забыв про болезнь, Василий Кириллович бросился сочинять ответ юному наглецу. Следовало его проучить, научить, наставить, думать глубже, а не скользить по поверхности. Беря немецкое за образец, следует подумать о русском, а не прикрываться одними бойкими фразами. Прав был Телеман, каждый язык свой напев имеет, его-то и надо уловить молодому стихотворцу. Он не очень стеснялся в выражениях, на подвернувшегося под руку студента вылил всю горечь, всю обиду, накопившуюся в душе. Как-то он посмел даже не упомянуть о своих предшественниках, о нем Тредяковском, признанном мастере нового стиха. «Дерзок, дерзок, сей Ломоносов, ну да ничего, получит ответ, авось одумается». Он не мог остановить гневную руку и изливал раздражение. Письмо получилось длинное, сбивчивое, обидное, но, как ему казалось, ставящее молодого человека на отведенное ему место. Первонаперво наказал служанке завтра же поутру идти в академию и, разыскав там Василия Евдокимовича Ададурова, передать ответ во Фрейберг. Конверт нарочно не запечатал, надеялся, что Ададуров прочтет и либо напишет, либо сам пожалует. Дело-то важное, всех членов собрания касаемое. Ух, как нужен был сейчас ему Василий Евдокимович, очень нужен. Полемический задор горел в груди, и не погасить его была отписка юному вершеплету. Он верил, что теперь-то Ададуров откликнется и явится, наконец, к стародавнему приятелю, страдающему хуже, чем от побоев. Уже не как продолжателя Роленева истории ждал от Василия Евдокимовича чего-то, а как верного нужного друга. Видит Бог, дело пошло на поправку, и с переводом он сам справится. В первый раз подвергся он столь грубой критике, и хотя совершенно был уверен в своей правоте, нуждался, остро нуждался в собеседнике. И одиночество, вынужденное затворничество, терзало его. Хуже Юсуповых палок. Снова и снова перечитывал он оду и вновь не принимала ухо ямбов. «Не пинт ли под ногами зрю? Я слышу чистой сестр музыку. Примесским жаром я горю, теку поспешно он их лику». «Слишком-слишком скоро», — повторял он. «Не зря же утверждал в способе, что ямб — самый неудачный размер. Нельзя так писать, вот был окончательный приговор». Он ждал Ададурова, по-прежнему ждал, и смешно ему было и стыдно вспоминать, что в забытии отождествлял переход товарища с появлением античного рока. То была игра воспаленного воображения, сходная с пиетической игрой древних драматургов. Ведь поэт обязан воспарить над простой жизнью, познать ее тайные законы, явить их миру в образах мифа. Эти образы — суть не реальности, а идеи, которые сознание живописца выставляет на всеобщее обозрение, желая и других приобщить к его видению мира. На деле же все проще и жестче, и злее порой оборачивается. Возразившись к жизни, он перестал строить громоздкие умопостроения, перестал грезить. Он желал простых и бесхитростных решений, и это вполне и вполне было естественно. Он глядел в окно, на закат. И, как всегда, засыпающее солнце успокаивало, утешало и израненную душу, нагоняло спокойные сладкие вечерние думы. Страшная неделя кончилась, бешеный ее галоп уходил в небытие, и он не заметил этого от того. Он думал о споре, о диспуте, что ведет человек с самим собой всю жизнь, и тут только в особой полноте открылся ему потаенный смысл давнего наставления дорогого учителя молодости, отца Элеодора. «Вся жизнь — диспут», — говаривал тот, приучая своих воспитанников спорить корректно, вежливо, но несгибаемо держаться, не давать своих раз намеченных позиций до конца. Мог ли он знать, какие баталии предстоят ему впереди? Неделя кончилась, началась другая.